Глава 10. Конец вечности. Да, руки и губы Зои были холодны, как гранит, но глаза ее были по-прежнему теплые, зеленые, человеческие. И глаза эти смотрели на меня с любовью и мукой. — Идем, — сказала она мне, — идем. Я так долго ждала тебя и не дождалась. Но все равно идем отсюда. Она повела меня прочь. Сзади ужом вился Аметистов, бормотал жалобно, что все собрались, что вечер не может обойтись без хозяйки, что это неприлично в конце-то концов. Однако Зоя даже не слушала его. Как будто и не Аметистов это был, как будто не было тут никакого Аметистова. Мы с ней укрылись в какой-то нише, предусмотрительно задернутой занавеской. Вездесущий кузен не решился следовать за нами и остался снаружи. Рука моя, которую она держала в своей, заледенела, словно держала меня не женщина, а каменная статуя. — Тебе не холодно? — спросил я, кивая на ее голые ступни. — Сейчас уже нет, — отвечала она с улыбкой. — Это мода такая — быть босоножкой. Ее ввела новая любовь Есенина Айседора. Я кивнул. Несколько секунд мы молчали. — Мне кажется, я видел тут поэта Гумилева, — сказал я, не знаю, что говорить. Такой некрасивый, с длинным лицом. Я думал, что он умер. Или мне просто почудилось? Она покачала головой. Это не Гумилев. Это мой муж, граф Обальянинов. Слова эти резанули меня по сердцу, но я нашел в себе силы сделать безразличный вид. Зоя улыбнулась, наблюдая за мной. Не ревнуй, сказала она. Бедный граф все равно уже ничего не помнит. Таково было условие. Какое условие? Не понял я. Нашего с ним освобождения, глухо ответила она и опустила голову. Я тоже все забуду и очень скоро. Но сегодня... Сегодня еще мой день. Я посмотрел на нее внимательно. На краткий миг мне показалось, что передо мной сидит не женщина, а русалка. И под белым буа прячет она что-то ужасное. Мне стало невыносимо жутко, я осторожно отнял у нее свою руку. «Нет-нет, не бойся!» — заговорила она, увидев мой испуг. «С тобой ничего страшного не случится». Пока, во всяком случае. Это было мое условие, и они его выполнят. — Кто выполнит? — не понял я. Но она, кажется, не слышала меня, не отвечала и уже даже не глядела. Она смотрела в пол и слегка раскачивалась, словно разум оставил ее. Я ужаснулся. Что сделали с тобой, Зоя, в подвалах уголовного розыска? Чем заплатила ты за свободу? Не так виделась мне наша встреча, совсем не так. Я искал слова, и не находил их, как не находит воздуха рыба, выброшенная на берег. — Как ты живешь? — наконец спросила она, по-прежнему глядя в пол. — Без тебя плохо, — отвечал я совершенно искренне. У меня была контузия, теперь иногда мучают боли, судороги. Она подняла глаза, положила руку мне на голову, потом поцеловала в лоб ледяными губами. — Вот ты и здоров, — сказала она. И никакие судороги тебя больше не мучат. Я смотрел на нее, не отрываясь. — Зоя, — проговорил я, — ты знаешь, что я женат. Но если ты скажешь, я все брошу, обо всем забуду, я всегда буду рядом с тобой. Она покачала головой. — Нет-нет, все уже кончено, — отвечала она с грустью. — Нельзя нам быть вместе. Да ты бы и не смог. — А чего ж не смог? — вдруг подал голос Аметистов из-за занавески. Нашей компании только писателя-то и не хватало. Наверняка придется составлять летопись. — Исчезни! — с яростью велела она невидимому кузену. Но Аметистов не исчез и, более того, продолжал настаивать на своем. — В самом деле, Михаил Фанасьевич, давайте к нам, у нас весело. А Обальянинова мы по боку, от него пользы, как от козла молока. Вы даже не догадываетесь, какие перспективы вас ждут, просто представить не можете. Ну а тут у вас что? В самом деле хорошего. Работы нет, денег нет, жилья своего тоже нет. Давайте к нам, мы не обидим. Перестань, прошу тебя, — устало сказала Зоя невидимому Аметистову и посмотрела на меня странным взглядом. Сегодня никто не погибнет. Все будут живы, это мой бал. Я прощаюсь со всем, что мне дорого. И тут, наконец, я все понял. Я знал этот взгляд, я не раз видел его в зеркале, откуда на меня сквозь мое же собственное лицо смотрело адское чудовище. Имя ему было Морфий. «Мы все время думаем, что жизнь еще впереди», — говорила между тем Зоя, глядя куда-то мимо меня, — «что она начнется чуть позже. Сейчас мы перетерпим все эти тяготы, невзгоды, горести, болезни, и начнется счастье. Но, знай, любимый, счастье не начнется. Оно не возьмется из ниоткуда, потому что ему просто неоткуда взяться. И жизнь всегда будет такой, как сейчас, а иной раз даже хуже, намного хуже. И потому цени этот миг. Пусть он даже полон боли, тревог, терзаний. Цени его, пока ты жив. Никакого счастья впереди уже не будет. Все счастье уже прошло. Осталась лишь надежда на него. Впрочем, нет. У тебя, пожалуй, еще будут мгновения счастья, краткие, как зарницы. У тебя еще будет любовь, две любви. И ты напишешь роман, который станет самой известной русской книгой в 20 веке. Но все это будет потом, потом. Сейчас же живи, радуйся, наслаждайся растерянностью своей и болью, ибо это то, что отличает живого от мертвого. Зоя, милая, я взял ее за руку. Как спасти тебя? Что сделать? Скажи, я на все готов. Она посмотрела на меня грустно, на миг показалась мне холодная ее рука, даже потеплела, но, впрочем, мне это только показалось. Увы, ничего сделать уже нельзя, сказала она. Та сила, которой я отдана, несокрушима. С ней можно бороться, но нельзя ее победить. Но отдаешься ей ты сам по собственной воле, и за это тебе дается нечто такое, чего нет у других людей. Но зато и отбирает тебя то, что есть у каждого человека. Теперь уже Зоя сама отняла у меня руку. Она как будто стыдилась того, какая она холодная. — Милая, ты больна, — сказал я. — Тебе надо к врачу. Она печально покачала головой. — Нам всем надо к врачу, но этот врач уже нам не поможет. Он ушел слишком давно, и рецептом, который он оставил, почти никто уже не хочет следовать. Хотя это, пожалуй, единственное лекарство от уничтожения и смерти. — Но ты, — вдруг сказала она, — ты сможешь напомнить людям об этом лекарстве. Меня ждет погибель, но я не жалею, потому что я помогла тебе. Ты еще не знаешь этой помощи, но ты поймешь позже, позже. Когда ты будешь писать свою книгу, тут она запнулась и поправилась, свои книги, пиши о том, что случилось на самом деле, но так, чтобы решили, будто ты все выдумал. Но мы будем знать, что так оно все и было. Во всяком случае, в главных вещах. Она встала. Она снова была золотой жрицей, грозной и невыносимо прекрасной. — А теперь, — сказала она, — мне нужно идти. «Да-да», — пробормотал я, неловко засуетившись. «Гости ждут». «Нет, не в гостях дело. Но мы покидаем Москву». Это «мы» опять кольнуло меня в сердце булавкой ревности. «Мы? Кто это мы?» «Мы — это мы!» — отвечал из-за занавески аметистов. «А больше вам знать не надо!» «Но я еще тебя увижу?» — спросил я с мольбой. Она бросила взгляд на занавеску. «Аметистов, что скажешь? Мы еще увидимся?» — Почему нет? — бодро отозвался невидимый кузен. — Насколько я знаю, есть планы явиться в Москву, ну, скажем, лет через 10. — 10 лет, — простонал я, — это целая вечность. — О, нет, — сказала она, — вечность гораздо короче. Вечность проходит прямо сейчас, пока мы разговариваем. И она уже кончилась. Именно поэтому мы расстаемся. Она поцеловала меня в последний раз. И поцелуй этот был так холоден, как будто по губам моим разлился яд. Взгляд ее сделался уже совершенно безумным. Из глаз ее изумрудных глядела непроглядная ночь. Из-за занавески выскочил аметистов и буквально поволок меня прочь. Я хотел было вырваться, но руки у него были совершенно железные. — Послушайте, — заговорил аметистов. Он был теперь необыкновенно серьезен. Гаерская распущенность слетела с него, как позолота. — Послушайте меня внимательно. — Зоя права. Вы напишете книгу. Точнее, книги. Это будет ваша летопись видимых и невидимых событий. Пишите, как хотите. Но прежде вам необходимо узнать, участником какого именно сюжета вы стали. И он довольно подробно пересказал мне то, что происходило тут в мое отсутствие. Разумеется, рассказал он не все, но и этого было довольно, чтобы почувствовать себя умалишенным. Сказать, что я был потрясен, значит не сказать ничего. Я обвел взглядом сразу потемневшее пространство зала, где неприкаянными тенями бродили между столиков художники и поэты, как два изваяния молча стояли Маяковский и Есенин и глядели, как мне показалось, друг на друга с вызовом, я в ужасе посмотрел на Аметистова. — Они хотя бы догадываются, что это за бал? — спросил я. — О, не сомневайтесь, — отвечал Аметистов. — Люди, как правило, все знают. Или, как минимум, обо всем догадываются. Но выбор они сделали сами, и когда придет срок, они за все заплатят. Пока он рассказывал, зал постепенно пустел, и, наконец, здесь стало совсем темно и безлюдно. К нам подошел усталый Буренин. — Черт меня побери, — сказал он. — Совершенно вымотался. Все эти поэты, художники и прочие архитекторы светлого будущего тянут из вас силу, как упыри кровь. Я выразил ему осторожное восхищение и спросил, как он умудряется столько успевать и столько всего уметь. — О, — сказал Буренин, обмахиваясь платочком белоснежным, как чулки Манюшки, — это все трудное детство. Надо было кормиться. Вон я и учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Да что я? Вы знаете, что тот же самый Дуров, прежде чем стать дрессировщиком, выступал в цирке как силач, звукоподражатель, иллюзионист, куплетист, клоун и мастер мгновенного портрета? Удивительно, согласился я. Но если, например, фокусом или клоунскому искусству можно выучиться, то как выучиться быть силачом? — Вы наивное дитя, — заметил Аметистов. — Говорю это, как старый цирковой педагог. Что, по-вашему, есть такого в работе силача, чего не может выполнить рядовой гражданин после 200 граммов беленькой? Тяжелые гири? Скажу вам по секрету. Они не такие тяжелые, как кажется на первый взгляд. Умение рвать железные цепи? Тут просто надо знать, как их складывать. Чистая физика. Способность побороть любого силача из зала. Так умейте заранее подготовить такого силача. Пусть он ждет в зале своего звездного часа. Нет-нет, талант. Это к другому, а в цирке все ремесло. Но ремесло волшебное, удивительное. Именно за это его так любят женщины и дети. Буренин, как ни странно, не возмутился принижением роли искусства в жизни цирка, а только кивал. Свет во всем зале погас, только на нашем столике горела одинокая свеча, едва разжижая сгустившийся вокруг непроглядный мрак. — Ну что ж, — сказал Аметистов, вставая, — в гостях хорошо, но пора и часть знать. Я тоже поднялся. Мне сделалось невыносимо грустно. Я вдруг совершенно ясно понял, что больше никогда, никогда не увижу Зои. — А даже если так, — вдруг сказал Аметистов, — даже если так, все равно вам необыкновенно повезло. Вы ведь знали ее, вы любили ее. Да и потом. Что значит «никогда»? Как это там говорится, у Бога мертвых нет? А если я вам скажу, что мертвых и вообще нет? То есть просто материя трансформируется во что-то другое, а энергия остается прежней. Так что если будут вам говорить, что кто-то умер, не верьте. Все живы, все здоровы. Вы же сами это видели. Сказав так, Аметистов подмигнул мне. Я тоже хотел ему подмигнуть, но вместо этого неожиданно закрыл оба глаза. Открыв их, я вдруг обнаружил, что стою не в зале, а прямо на улице, посреди ночной снежной пурги. Момент, когда меня вывели наружу, я как-то пропустил. Единственный на всю улицу фонарь вздрагивал, норовя угаснуть навсегда. Вокруг завывал ветер, сгущался холод, напирала тьма, норовя выдавить меня не только из пространства, но даже из времени. Я почти поддался ее давлению, попятился, шагнул прочь. Прозвенел невидимый за метелью трамвай. Ветер швырнул мне в лицо кусок вчерашней газеты. Я отлепил ее от физиономии машинально, ничего не видя, пробежался глазами по странице, дошелся до колонки происшествий и прочитал цепенея. Гражданку Пельц, обвиняемую в содержании притона, вчера утром нашли мертвой в тюремной камере. Пельц покончила жизнь самоубийством, взрезав себе горло бритвой. Узнав трагическую новость, ее подельник и сожитель, бывший граф Обальянинов, скончался от сердечного приступа. Я ничего не чувствовал, я словно омертвел. Стоя под тусклым фонарем, я тупо глядел в черные буковки и ничего не видел. Внезапно из снежной пурги сгустилась маленькая фигурка. Я посмотрел на нее с тайной надеждой. Под неверным светом умирающего фонаря стало видно, что это ангел с волшебными и чуть раскосыми глазами. Он заговорил со мной звенящим мелодичным голосом, какой может быть только у ангела. — Холодно, — сказал ангел. — Глядеться надо мало-мало. Табак еси, чай еси, тлава еси. Чо надо, усё еси. Хилувим усё даст.